Статья 3. Слово о нашем народе. Из статьи «Два лагеря теоретиков». Именно в настоящее время мы нуждаемся в честном, прямом и, главное, верном слове о нашем народе. Народ теперь выступает на сцену, призванный к общественной жизни с законоположениями 19 февраля. Что же он такое? Что же это за неизвестная страна, о которой мы что-то слыхали, которой, по-видимому, близко и подходили? Что это за новый элемент русской жизни, который скоро обновит нашу общественную жизнь? Что это, одним словом, за земство русское? Исторически о нем знаем мы только то, что когда-то оно было одним из главных заправляющих начал нашей жизни. Потом постепенно отодвигалось на задний план разными обстоятельствами, что долгое время оно, по-видимому, замирало и только по временам заявляло себя в часто грозных протестах против горькой действительности. Вопрос о народе в настоящее время есть вопрос о жизни. От того или другого решения зависит, может быть, судьба будущего русского прогресса. И это потому так, что вопрос о русском народе видоизменяется следующим образом. Есть ли у нас в настоящее время земство как элемент, отличный от служилых сословий? Есть ли еще в нем теперь какая-нибудь жизнь? Может ли оно обновить наше небогатое жизненностью общество? Такой жизненный вопрос никогда не решится по теории. Он возникал у нас, хотя и не с такой силой, давно уж, когда наше общество пришло к сознанию своей особенности от других западноевропейских народов. Но любовь к теории помешала теоретикам взглянуть на факты прямо, понять их как следует. Теория хороша, но при некоторых условиях. Если она хочет формулировать жизнь, то должна подчиниться ее строгому контролю. Иначе она станет посягать на жизнь, закрывать глаза на факты, начнет, как говорится, нагибать к себе действительность. Западники, составив себе теорию западноевропейской общечеловеческой жизни и встретясь с вовсе не похожей на нее русской жизнью, заранее осудили эту жизнь. Славянофилы, приняв за норму старый московский идеальчик, тоже зараз осудили в русской жизни все, что не укладывалось в их узкую рамку. Иначе, конечно, и быть не может. Расположенное ложное начало ведет к самым ложным заключениям. Потому что теория любит последовательность. Раз положено узкое, одностороннее начало, непременно по той же самой последовательной теории поведет к отрицанию тех сторон жизни, которые противоречат принятому принципу. Но в том-то, пожалуй, и заслуга теоретиков, что они в иных случаях слишком последовательны и не боятся никаких заключений. Одна фаланга нынешних теоретиков не только отрицает существование русского земства, не признает его началом, которое должно жить, но просто отрицает в самом принципе народность. Мы не станем слишком подробно разбирать мнение этой фаланги, потому что это отняло бы у нас слишком много времени и места. А главное потому, что теория эта слишком узка и поверхностна. Да и стара также. Еще у Шиллера маркиз Поса мечтает о космополитизме. Относительно предмета, который нас занимает теперь, она не выдерживает в наше время критики. И мы ограничимся о ней несколькими словами. «Наш идеал, — говорит один лагерь теоретиков, — характеризуется общечеловеческими свойствами. Нам нужен человек, который был бы везде один и тот же. В Германии или то, в Англии или во Франции, который воплощал бы в себе тот общий тип человека, который выработался на Западе. Все, что приобретено им общечеловечного, смело давайте всякому другому народу, вносите общечеловеческие элементы во всякую среду, какова бы она ни была. К чему тут толки о почве, с которой будто бы нужно справляться при усвоении ей начал, выработанных другим народом? Таким образом, из всего человечества, из всех народов теоретики хотят сделать нечто весьма безличное, которое во всех бы странах земного шара при всех различных климатических и исторических условиях оставалось бы одним и тем же. Задача тут, как видно, широкая и цель высокая. Жаль только, что не в широте задачи и в высоте цели тут дело. Нам бы сильно хотелось, если бы кто-нибудь из этого рода теоретиков решил бы следующий вопрос. Точно ли выиграет много человечества, когда каждый народ будет представлять из себя какой-то стертый грош? И какая именно будет от этого польза? Пусть кто-нибудь из теоретиков укажет нам тот общечеловеческий идеал, который выработать из себя должна всякая личность. Целое человечество еще не выработало такого идеала, потому что образование, собственно, только в какой-нибудь 20-й доле человечества. Если тот общечеловеческий идеал, который у них есть, выработан одним только Западом, то можно ли назвать его настолько совершенным, что решительно всякий другой народ должен отказаться от попыток привнести что-нибудь от себя в дело выработки совершенного человеческого идеала и ограничиться только пассивным усвоением себе идеала по западным книжкам? Нет. Тогда только человечество и будет жить полную жизнью, когда всякий народ разовьется на своих началах и принесет от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно развитую сторону. Может быть, тогда только и можно будет мечтать нам о полном общечеловеческом идеале. Иногда приходит нам в голову и такого рода мысли, что каждый, развиваясь при особых условиях, исключительно свойственных той стране, которую он заселяет, неизбежно образует свое миросозерцание, свой склад мысли, свои обычаи, свои уставы в общественной жизни. И думается, что если физически невозможно заставить народ отрешиться от всего им нажитого и выработанного в пользу, положим, и общечеловеческого идеала, только добытого в других странах, то неизбежно надо бы обращать внимание на народность, если мы хотим какого-нибудь развития народу. Народный инстинкт слишком чуткий ко всякому посягательству со стороны, потому что иногда рекомендуемое общечеловечным как-то выходит никуда не годным в известной стране и только может замедлять развитие народа, к которому прилагается. Мы думаем, что всякому растению угрожает вырождение в стране, где недостает многих условий к его жизни. Даже казалось нам иногда, что это желание нивелировать всякий народ по одному раз навсегда определенному идеалу в основе слишком деспотично. Оно отказывает народам во всяком праве саморазвития, умственной автономии. А по поводу тысячелетия России в нынешнем году нам пришли в голову вот какого рода соображения. За 1000 лет, хотя кое-какой, но все-таки исторической жизни мы нажили некоторый опыт. Запад приходил уже спасать нас в лице Петра, и целые 150 лет различными манерами принимался он благоустраивать нашу жизнь. Но что вышло из всех подобных предприятий? Если и сделали что-нибудь они для нас хорошего, так это именно то, что доказали нам, что есть почва у нас, что на нее в некоторых случаях должно обращать очень и очень большое внимание. Петровские реформы создали у нас своего рода государство в государстве. Они создали так называемое образованное общество, переставшее не квас пить, как уверяет современник, а вместе с квасом и мыслить о Руси. Общество, часто изменявшее народным интересам, совершенно разобщенное с народной массой, мало того, ставшее во враждебное к ней отношение. И нужно было много трудов и времени, чтобы, наконец, в лучшей части этого оторванного от почвы общества пробудилась мысль о народе, о народном развитии, пробудилось сознание необходимости усвоения себе народных интересов и сближения с народом. По тому самому, что теоретики отвергают существование всякой народности, они не понимают и того, что значит сблизиться с народом. Они не могут понять того, что земство – самый нужный элемент в нашей русской жизни. Не понимают, в чем должно состоять наше с ним сближение. «Мы ли к народу должны пойти?» – говорит современник. «Или он к нам?» «Народ должен подойти к нам, или лучше мы должны подвести его к себе?» Потому что ведь, собственно, витают общечеловеческие идеалы. Мы представители на Руси прогресса и цивилизации. А народ глуп, ничего до сих пор не выработал. Среда народная бессмысленна, тупа. Но нам приходит иногда в голову, что народ не подойдет к нам прежде, нежели мы убавим у себя олимпийского величия. Прежде чем сами подадим ему не на словах, а на деле руку. Ведь народ-то не сознает нас нужды. Он будет крепок и без нас. Он не исчахнет, как чахнем мы, не чувствуя под своими ногами точки опоры, не имея за своими плечами массы народа. Он тверд сам собою. Не крепки силами. Безжизненно ведь, собственно, мы сами, имеющие честь называться образованным обществом. Нас убеждают согласиться в том, что народ, наше земство, глуп. Потому что господа Успенский и Писемский представляют мужика глупым. Вот, говорят, они не подступают к народу с какими-либо предзанятыми мыслями и глупого мужика называют глупым. Но такие рассказы вроде рассказа господина Успенского об ОС, по нашему убеждению, составляют клевету на народ. И это ли не предзанятость взглядов? Ведь в них есть какая-то задняя мысль, которая в иное время бывает слишком не кстати. Тут не утешает нас даже и то соображение, представленное современником, что массы везде глупы, слишком стадообразны и во Франции, в Англии, и Германии, что рутина глубоко засела в их голову и что во всем они поступают большую частью машинально. Так зачем же их хлопотать о массах, если они глупы, действуют машинально и тому подобное? Жаль только, что в этом случае теоретики не доводят своих заключений до конца. И знаете ли, читатель, нам все кажется, что во взгляде этой фаланги теоретиков страшный аристократизм. Они как будто делают себя аристократией просвещения и центром, которого должно держаться наше земство. И это учение теоретиков не симптом ли, только симптом под другой формой, борьбы, так часто возникавшей в Древней Руси, боярство с земством. Такой факт нельзя ли назвать некоторым посягательством на народ, наших чиновных сословий? Впрочем, Бог их знает. Но есть еще и другая фаланга теоретиков, которая ради последовательности тоже отвергает очень и очень много. Разумеем московских славянофилов, издающих теперь газету «День». В свое время славянофильство много сделало пользы для изучения быта нашего народа. Оно показало много сторон в русской жизни, указало значение земства в нашей истории и непосредственно его выражение. Общинный быт. Оно оказывает услуги нашей литературе даже и теперь. «День» издается только с 15 ноября прошлого года. Но и в это короткое время он успел привлечь все внимание нашего читательского общества. И мы должны сказать, что недаром на «День» публика обратила внимание. В нем есть сила, которая невольно привлекает читателя на его сторону. Вы не можете не сочувствовать этому усиленному искажению «Днем правды», этому глубокому, хотя иногда и несправедливому негодованию на ложь, фальшь. В едкости его отзыва о настоящем положении дел слышится какое-то порывание к свежему воздуху. Слышно желание уничтожить те преграды, которые мешают русской жизни развиваться свободно и самостоятельно. В голосе дня есть много честности. Он хочет действовать в интересах нашего земства, радует за его интересы, поэтому он с особенной силой отрицает современный строй общества. Его отрицание обращено большей частью на дело. Он не тратит даром силы, не стреляет в воздух, как это часто случается с дешевыми отрицателями, тоже своего рода поклонниками искусства для искусства. День затрагивает самые существенные стороны нашей русской жизни. Его отрицание идет вглубь, поднимает, так сказать, самое нутро вопроса, а не расплывается в воздухе, не сражается с воображаемым злом, не донкихотствует. Поставляя выше всего, хотя и понимая по-своему интересы земства, он сказал такое живое и дельное слово о крестьянском деле и тесно связанном с ним вопросе дворянском, о цензе, широко им понятом. Он поднял в интересах русской народности и польский вопрос, чрезвычайно важный при настоящих обстоятельствах. А ведь подобные вопросы для нас в настоящее время – вопросы плоти и крови. От того или другого их решения зависит вся наша будущность, весь ход русского прогресса и цивилизации. Разбирать в частности поднимаемые днем вопросы мы не будем, потому что они чрезвычайно важные вопросы и стоят обстоятельнейшего обсуждения, чего мы не можем сделать в тесных границах одной критической статьи. О них нужно поговорить о каждом особо и немедленно, от чего мы от них не уклоняемся. Прибавим еще, что голос дня мы считаем очень важным и нужным в нашей литературе, особенно ввиду постоянно возникающих новых вопросов жизни. Если в решении иных мы и разойдемся с ним, то ведь чем больше будет с ним полемики, тем лучше. Но в интересе той же правды, которую хочет день найти на Руси, мы должны сказать, что беспощадное отрицание в иных случаях слишком беспощадно и потому несправедливо. Ратуя за русское земство, он несправедлив к нашему так называемому образованному обществу. Признавая жизнь только в народе, он готов отвергнуть всякую жизнь в литературе, обществе. Мы тут разумеем лучшую часть его. В этом случае он большой ригорист. «Все ложь, все фальшь», — говорит он в своей передовой статье. «Все внутреннее развитие, вся жизнь общества, как проказы, заражены ею, то есть ложью. Ложь в просвещении. Ложь в вдохновениях искусства. Ложь в литературе. Мы понимаем, что этот голос может быть искренен. Но очевидно также, что это голос фанатизма. День не хочет спуститься со своей допетровской высоты, презрительным взглядом окидывает настоящую русскую жизнь, ларнирует ее сквозь свое московское стеклышко и ничего-то не находит ни такого, к чему он мог бы отнестись сочувственно. Назад тому 2 месяца мы спрашивали у дня, неужели мы в 150 лет хотя бы квазиевропейской жизни не вынесли ничего доброго и только внутренне развратились, изжились, потеряли всякие задатки жизни? Неужели Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Островский, Гоголь, все, чем гордится наша литература, все имена, которые нам дали право на фактическое участие в общей европейской жизни, все, что свежило русскую жизнь и светило в ней, все это равняется нулю? Неужели все это порывистое стремление литературы последних годов к прогрессу, к цивилизации, страстное желание сколько возможно улучшить русскую жизнь, это внимание к общественным вопросам в той мере, в которой позволяют внешние обстоятельства? Неужели самое это, глубокое недовольство современной жизнью, все это нуль, ложь, фальшь? Неужели общечеловечные элементы, проводником которых с Запада в русскую жизнь всегда по возможности была литература, мы должны признать источником лжи и фальши, разъединяющей наше общество? Все ложь, все фальшь, повторяет нам день. Вот в этом-то голосе мы узнаем московских славянофилов-теоретиков. И у них, как у западников, тоже непонимание жизни, тоже посягательство на нее, та же беспощадная последовательность. И тем более досадно на это поголовное обвинение в фальше всего общества, что ведь в нем скрывается глубочайшее противоречие дня самому себе. Для чего, спрашивается, он издается? Конечно, для того, чтобы принести хоть какую-нибудь пользу обществу, чтобы указать ему путь к жизни, уничтожить, конечно, разъедающую его фальшь. Ведь не издавался бы день, если бы фальшь до того разъела наше общество, что в нем не осталось бы никаких задатков жизни. О мертвых заботиться много нечем. С безжизненным трупом хлопотать нужно не о том, чтобы его возвратить к жизни, а поскорее убрать его из человеческого жилья, чтобы не заразились от него и живые, и здоровые. Зачем же хлопочет день о присуждении нашего общества к жизни, о возвращении к среде народной, если, по его мнению, все в нем ложь и фальшь? В том-то и беда теоретиков, что они и вовсе не хотят понимать или плохо понимают жизнь. Нам припомнилась одна тирада из передовой статьи «Дня» против некоторых увлечений. Присвоивший себе право заявлять живой, сильный протест против лжи, фальши общества, он отрицает у молодости это же самое право. Преследуя то, что составляет мертвечину, хлопача о жизни, он презирает молодую жизнь. Твердя о непочатых силах народных, о свежести и крепости его, славянофилы запрещают всякую деятельность молодым, крепким, в первый раз столкнувшись с действительностью силам. Взывают к голосу народному. От народа, еще не искусившегося во зле, ожидают плодов. А молодому поколению, на которое возлагаются лучшие надежды общества, отказывают во всяком голосе. Если бы день судил о вещах не по своему московскому идеальчику, не поверял бы жизнь теорией, а теорию жизнью, он не напечатал бы статьи, которые мы всегда будем считать неизгладимым пятном на редакции. Самая отрицательная часть дня теряет в наших глазах часть своей силы от одного следующего обстоятельства. Мы объясним свою мысль следующим примером. Представьте, что человек подошел к безобразной куче сору, где наряду с песком, лохмотьями, зарыто много и драгоценностей. Он начинает перебирать кучу. Он силой отбрасывает лохмотья, песок, разную дрянь. Стоя в стороне, вы не можете не согласиться, что называемая им дрянью действительно дрянь. Вы готовы даже удивляться меткости его приговоров. Но беда-то в том, что этот раз метатель ссору ищет не драгоценностей там, чтобы воспользоваться им для себя, а старый поношенный башмак. Вы удивляетесь. Почему же это он ищет не того, чего, по вашим предположениям, ему нужно было бы искать? И вот вы видите, как та же беспощадная рука, которая отметала грязь с той же силой и едкой насмешкой, отбрасывает и то, что вы считаете золотом. Таким образом, пред вами разбрасывается песок, лохмотья, не во имя тех дорогих вещей, которые зароты вместе с ними, а во имя старого поношенного башмака. Тут уже невольно приходит в голову, правда ли, что поношенный башмак, из-за которого отвергается и дурное, и хорошее, лучше самых лохмотьев в этой куче? И вы не можете не пожалеть, что ослепление человека не дает ему возможность видеть в куче дряни и хлама действительно хорошее. Это сравнение, кажется, может несколько быть применимо к дню. Отрицательная его сторона, как мы уже сказали, бесспорно хороша. Но во имя чего он отрицает в нашей теперешней русской куче ссору и хорошее, и дурное? Мы сказали, что он ратует за интересы земства. Но значение его, условия жизненности этого начала, он понимает по-своему. Он берет не земство, то здоровое, свободное земство, которое жило широкой жизнью в первые 6 веков нашего исторического быта, а берет за норму отношения земства к другим началам быт московский 16 и 17 века, когда централизация уже страшно посягнула на права и свободу земства. Одним словом, день отрицает теперешнюю жизнь во имя московской теории. Но ведь она тоже кабинетное создание, плод мечты и пылкого воображения. Одним словом, она походит на старый, поношенный, хотя и не совсем еще стоптанный башмак. В некоторых частях своих она годна еще кое-какому употреблению, но ее нужно обновить чем-нибудь новым. Допетровская Русь привлекает к себе наше внимание, она дорога нам. Но почему? Потому что там видна целостность жизни, там, по-видимому, один господствует дух. Тогда человек, не так как теперь, чувствовал силу внутренних противоречий самому себе, или, лучше сказать, вовсе не чувствовал. В той Руси, по-видимому, мир и тишина. Но в том-то и беда, что допетровская Русь и московский период только видимостью своей могут привлекать наше к себе внимание и сочувствие. А если внимательнее вглядеться в эту, по-видимому, чудную картину, в отдалении рисующуюся нашему воображению, мы найдем, что не все то золото в ней, что блестит. Она потому и хороша, что вдалеке от нас, что ее показывают при искусственном освещении. Посмотря на нее вблизи, найдешь, что тут и краски слишком грубы, и фигуры олиповаты, и в целом что-то принужденное, натянутое, ложное. Действительно, лжи и фальши в допетровской Руси, особенно в московский период, было довольно. Ложь в общественных отношениях, в которых приобретало притворство, наружное смирение, рабство и тому подобное. Ложь в религиозности, под которой, если и не таилось грубое безверие, то, по крайней мере, скрывалась или апатия, или ханжество. Ложь в семейных отношениях, унижавшая женщину до животного, считавшая ее за вещь, а не за личность. В допетровской Московской Руси было чрезвычайно много азиатского, восточной лени, притворства, лжи. Этот квиетизм, унылое однообразие допетровской Руси указывает на какое-то внутреннее бессилие. Если московская жизнь хороша была, то скажите, пожалуйста, что же заставило народ отвернуться от московского порядка вещей и повернуть в другую сторону? Одним словом, что произвело наш русский раскол? Ведь выходит, что нельзя сливать Москву с народом. Нельзя московскую и допетровскую жизнь признавать за истинное лучшее выражение жизни народной. День говорит, что в допетровской Руси были пороки только, а не ложь. Выражение слишком неопределенное. Пороки в семейных и общественных отношениях. Да что ж спрашивается после этого ложь? Не ложь ли производит и пороки, на которых нельзя пожаловаться в допетровской Руси? И по этому-то московскому идеалу славянофилы хотят перекроить Русь. Для них все наше развитие, положим, небольшое, но все-таки развитие, какое у нас было со времен Петра, все это равняется нулю. Они ужасно бронят Петра за то, что по выражению Аксакова он заварил кашу слишком крутенькую, а сами немного уступают ему в своей крутости.

не чуя выгод от преобразования, не видя никакого фактического себе облегчения при новых порядках, народ чувствовал только страшный гнет. С болью на сердце переносил поругание того, что он привык считать с незапамятных времен своей святыней. Оттого в целом народ и остался таким же, каким был до реформы. Если она какое и имела на него влияние, то далеко не к выгоде его. Говоря таким образом, мы вовсе не думаем отрицать всякое общечеловечное значение реформы Петра. Она, по прекрасному выражению Пушкина, прорубила нам окно в Европу. Она указала нам на Запад, где можно было кое-чему поучиться. Но в том-то и дело, что она осталась не более как окном, из которого избранная публика смотрела на Запад и видела главным образом не то, что нужно было бы увидеть. Училась вовсе не тому, чему должна была бы там учиться. Оттого Петровская реформа принесла характер измены нашей народности, нашему народному духу. Бывают такие времена в жизни народа, что в нем особенно чувствуется потребность выйти на свежий воздух. Какое-то особенное недовольство настоящим, потребность чего-то нового. Несомненно, что в ближайшее время к Петру уже чувствовал народ худобу жизни, заявлял свой протест против действительности и пытался выйти на свежий воздух. Так мы, по крайней мере, понимаем исторический факт, наш раскол. Такое историческое явление, каков Петр, выросло на русской почве, конечно, не чудом каким. Оно подновлено, несомненно, временем. В русском воздухе носились уже задатки реформаторской бури, и в Петре только сосредоточилось это пламеннейшее общее желание дать новое направление нашей исторической жизни. Но характер всяких переходных эпох таков, что во время их чувствуется сильнейшее желание выйти из пошлого порядка вещей. Но как выйти? Куда идти? Плохо сознается и понимается. В том-то и была беда Петра, что желание Руси обновиться он понял по-своему. Исполнял его тоже по-своему. Деспотически прививал в жизнь не то, в чем она нуждалась. Поэтому Петра можно назвать народным явлением настолько, насколько он выражал в себе стремление народа обновиться, дать более простору жизни. Но только до сих пор он был народен. Выражаясь точнее, одна идея Петра была народна. Но Петр, как факт, был в высшей степени антинароден. Во-первых, он изменил народному духу в деспотизме своих реформаторских приемов, сделав дело преобразования не делом всего народа, а делом своего только произвола. Деспотизм вовсе не в духе русского народа. Он слишком миролюбив и любит добиваться своих целей путем мира, постепенно. А у Петра пылали костры и воздвигались эшафоты для людей, не сочувствующих его преобразованиям. То самое, что реформа главным образом обращена была на внешность, было уже изменой народному духу. Русский народ не любит гоняться за внешностью. Он больше всего ценит дух, мысль, суть, дело. А преобразование было таково, что простиралось на его одежду, бороду и так далее. Народ и отрекся от своих доброжелателей-реформаторов. Не потому, конечно, чтобы любил бороду, гонялся за одеждой, а потому что такой преобразовательный прием был далеко не в его духе. И чем сильнее было на него посягательство сверху, тем сильнее он сплачивался, сжимался. Борода и одежда сделалась чем-то вроде лозунга. Может быть, именно под влиянием подобных обстоятельств и сложилась в нашем мужике такая неподатливая, упорная, твердая натура. Как бы то ни было, только факт стал очевиден, что народ отрекся от своих реформаторов и пошел своей дорогой, врозь с путями высшего общества. Земство разошлось служилыми сословиями. Последовавшие за Петровской эпохой исторические обстоятельства только усиливали это раздвоение общества от массы народной. О народе, о главном, часто забывали, думали больше о самих себе. Бюрократия развивалась в ущерб народным интересам. Давление сверху становилось тяжелее и тяжелее, возбуждая больший упор в народе. Крепостное право усиливалось. Об образовании народа думали только немногие горячие головы. Сословный быт развивался в ущерб низшим классам. Высшие классы скоро утеряли самый язык, на котором говорила масса. Чужестранный элемент развился в небывалых размерах и по обстоятельствам, по общественному своему положению, владея материальной силой, старался забрать в свои руки чуждый ему народ. Интересы разошлись до того, что всякое искреннее сочувствие народным интересам, выходившее не из народной среды, принималось массой с недоверчивостью. даже с неудовольствием, потому что она не могла понять, каким это образом господа могут хлопотать о мужике. Горькая действительность несколько раз убеждала его, сколько лжи и обмана, сколько узкого эгоизма и своей корысти скрывается иногда под видимым участием. В точно таких же почти отношениях находятся и теперь эти две силы, разошедшиеся друг с другом очень давно. И теперь сколько разбивается самых лучших намерений в интересах народа? Именно потому, что народ не верит в их искренность. Обвинять тут народ в невежестве, непонимании хорошего, ставить подобные вещи ему, собственно, в укор, чрезвычайно недобросовестно. Согласитесь, что иногда наши ласки к народу только нам кажутся ласками, а зачастую в сущности-то они бывают медвежьи. Мы ведь, нужно говорить правду, не умеем подойти к народу. Уж в этом отношении никогда нет середины. У нас или грубость такая, что просто из рук вон, или такая маниловщина, что беда да и только. Ну поймет ли нас народ, когда мы явимся к нему в лайковых перчатках и будем с простым мужиком обращаться на «вы»? Сами, конечно, виноваты. Зато редко, редко бывает, что народ верит нам и пользуется нашими советами. Из усердия к народным интересам мы являемся его советниками, например, по земледельческому его делу. Говорим ему устно и печатно, сочиняем нарочно для этой цели книжки. Но читает ли их народ? Даже те, которые ему попадаются случайно в руки. Слушает ли он наше наставление? Да, читает. И слушает. Из простого любопытства. Как о новых, прежде им неслыханных вещах. С такой же охотой читает, как Яруслана Лазаревича. Но он и не думает применять наше наставление к делу. Потому, дескать, это не наше дело, а барское. Писаны книжки не для нас, а для господ. Не то, чтобы он тут не понимал нас, а просто потому, что не верит нашим книжкам, нашему усердию в пользу его. С трудом прививаются народной массе и нравственные и религиозные понятия людьми, которые не из ее среды. А посмотрите, с каким напряженным любопытством, с какой жадностью, лихорадочным вниманием безмолвная толпа слушает грамотного мужика. Факт, например, и то, что сколько ведь напускной лжи и двоедушия принимает на себя мужик пред нашими судами. Как иногда усиленно ловит он случай стянуть из барского кармана лишнюю копейку. Между тем, нередко этот лжец, двоедушный обманщик, сам-то в себе честный человек. Честный пред своей общиной, пред своим миром. И не подумает обмануть своего брата-мужика или схитрить пред миром. Потому, видите ли, делается тут дела так, что суд мира есть суд высшей степени народным. Обмануть своего считается бесчестием. А к нашему брату он не чует никакой привязанности. Нет у нас с ним общих связывающих уз, нет общих интересов. Вот и кажемся мы народу в некотором роде татарами, нехристями, с которыми не грех обойтись помудренее, чем со своим братом. В нашем присутствии мужик уже вовсе не таков, каков он со своими. Он стесняется, он официален, хочет казаться. До такой степени наше общество разъединилось с народом. Вот почему нельзя говорить, что, дескать, зачем отделять высшее общество, или, точнее выражаясь, образованное общество от массы народа. По идее-то оно выходит как будто и так. Да и в сущности оно так. Только беда наша в том, что на практике народ отвергает нас. Это-то и обидно. И это-то причины и должны мы доискаться. Родились мы на Руси, вскорблены и вспоены произведением нашей родной земли, отцы и прадеды наши были русского происхождения. Но на беду всего этого слишком мало для того, чтобы получить от народа притяжательное местоимение «наш». И, конечно, самым лучшим благочестивым желанием передовых русских людей всегда будет, насколько соединиться с народом, чтобы он не отделял образованных людей от себя и считал образованное общество своим. Но это будет задачей долгого времени. И блаженное время окончательного соединения, оторванного теперь от почвы общества, еще впереди. До того же времени называть себя де-факто народом, частью той массы, которая составляет наше крестьянство, земством, будет самообольщением. Ведь нельзя, например, не задуматься над тем, почему это мы не можем теперь найти язык, на котором могли бы искренне, сердечно беседовать с народом. Почему это так сильно чуждается нас, народ? Так трудно нам, если только не невозможно, войти в дух, понятие и интересы народа. Почему этот инстинкт народный так упорно не хочет узнавать в нас своих друзей? Конечно, такое явление происходит от того, что мы разобщены с народом, что история вырыла между им и нами пропасть. И снова повторяем, что невозможно обвинять народ в том, что он плохо понимает нас, что он не развит, что он чуждается нас. Опять скажем, что в неразвитости народа виноваты и мы сами. Отчего же мы с целых 150 лет забывали о нем, не хлопотали об его развитии, предоставили его самому себе на произвол судьбы, и судьбы тягостной? Можем ли мы после этого требовать от него нравственной развитости? Во-первых, сколько есть и между нами людей, которые по своим нравственным понятиям не только не стоят выше мужика, но даже гораздо ниже его? Где, как ни в этом образованном обществе, скрывается такая подлейшая ложь, такой грубый обман, такая нравственная подлость, что ей названия не найдешь? Образованная ложь всегда выражается в жизни циничнее. Тем отвратительнее становится она нравственному чувству человека, чем, по-видимому, толще покрыт лаком внешней образованности и прогрессивных понятий. Если бы вы взяли простого балалайщика с рынка, и он не стал бы понимать, в чем заключается вся суть очаровательной гармонии Моцарта или Бетховена, стали бы вы на него претендовать. Чтобы понимать высшую гармонию звуков, для этого нужно иметь очень развитое ухо. На каком же основании станете вы требовать от полуразвитого уха совершенного понимания высшей гармонии? Ведь это значило бы требовать от яблони апельсинов. И то еще нужно заметить тут, что не всегда верны те наблюдения над простым народом, какие делаются, например, господами Успенским и Писемским. Наблюдение над нашим простым мужиком делается, как известно, чрезвычайно поверхностно. Глубь-то его душевная упускается. Они часто и не знают те, кто, по-видимому, вблизи изучают народ. Это опять потому, что мужик не любит весь раскрываться пред господами. Оттого недоверие к бесчестности глупого мужика не только не бесполезно, а даже обязательно. Жаль только, что наши скептики, прилагающие свое отрицание ко всему, не употребляют его в дело на указанном нами пункте. И от этого раздвоения народа страшно страдают обе его части. Отсутствие общих пунктов у высшего общества с низшим, противоположность интересов, созданная историческими обстоятельствами, заставляет его относиться враждебно к народу. Народу некогда идти вперед. Потому что при настоящих отношениях к высшему обществу у него хватает времени только на отстаивание того, что у него есть. Предоставленный самому себе, он коснеет в невежестве, совершенно лишен всякого участия в тех общечеловеческих результатах европейской цивилизации, которыми, впрочем, только в некоторой мере владеет образованное общество. Он и прозвал себя «горемыкой», потому что сам-то по себе находит весьма трудным выйти из того незавидного положения, в какое поставили его историческое обстоятельство. Редко находит он себе вождей, которые указывают ему новые пути, собирают в одно его разрозненные рассеянные силы и мощно двигают их к одной цели. И сколько тут пропадает силы? Эта тучная, могущая быть плодовитейшей земля, должна лежать, если не совсем в пусте, то приносить вовсе не те плоды, какие могла бы приносить. От разрыва с народом страдают и высшие классы. Их силы сравнительно с силами народа чрезвычайно малы, если не ничтожны. Разрозненные с народом высшие классы не подновляются новыми силами. Оттого чахнут, ничего не вырабатывают. Не имея твердой точки опоры, они не имеют впереди ясно поставленные точно обозначенные цели. Оттого и существование принимает какой-то бесцельный характер. Не сливая своего дела с земским делом, они по необходимости должны были поставить впереди себя только узкие цели. Оттого все лучшие порывы вперед нашего общества неизбежно отпечатлеваются каким-то характером безжизненности, чахлости. Говорят, что у нас в России не привелась наука. Именно потому и не привелась, что страна располагает в пользу ее слишком малыми свежими силами. А между тем, сколько сил хранится в этих 40 миллионах людей, которые чужды вовсе науке, даже не слыхали о ней. Сколько бы могло быть даровитейших тружеников науки, если бы вся эта масса была призвана к жизни, если бы открыты были двери для талантов, таящихся в ней. Без соединения с народом никогда, пожалуй, не удадутся высшим классам и попытки улучшить общественный быт страны. Самая сфера мысли образованного нашего общества приняла характер какой-то условности, потому что в нее не вносятся новых свежих мыслей из массы народной, потому что не являются на умственную арену новые свежие бойцы. И только тогда у нас явится и прочно установится наука, когда она будет достоянием не одного или нескольких привилегированных сословий, а всей массы народа. Тогда только выработается именно тот общественный быт наш, такой именно, какой нужен нам, когда высшие классы будут опираться не на одних только самих себя, а и на народ. Только тогда может прекратиться эта поразительная чахлость и безжизненность нашей общественной жизни. И вот когда у нас будет не на словах только, а на деле один народ, когда мы скажем о себе заодно с народной массой «мы», тогда прогресс наш не будет идти каким-то медленным, прерывистым шагом, каким он идет теперь. Ведь тогда только и можем мы хлопотать об общечеловечном, когда разовьем в себе национальное. Прежде чем понять общечеловеческие интересы, надо бы усвоить себе хорошо национальные. Потому что после тщательного только изучения национальных интересов будешь в состоянии отличить и понимать чисто общечеловеческий интерес. Прежде чем хлопотать об ограждении интересов всего человечества во всем мире, нужно стараться оградить их у себя дома. А то может случиться, что за все возьмемся и нигде не успеем. Говоря, впрочем, о национальности, мы не разумеем под нею ту национальную исключительность, которая весьма часто противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем тут истинную национальность, которая всегда действует в интересе всех народов. Судьба распределила между нами задачи – развивать ту или другую сторону общего человека. Только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к условиям своего материального состояния, исполнит свою задачу. Резких различий в народных задачах нет, потому что в основе каждой народности лежит один общий человеческий идеал, только оттененный местными красками. Потому между народами никогда не может быть антагонизма, если бы каждый из них понимал истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понимание чрезвычайно редко. И народы ищут свои славы только в пустом первенстве перед своими соседями. Разные народы, разрабатывающие общие человеческие задачи, можно сравнить со специалистами науки. Каждый из них специально занимается своим предметом, которому предпочтительно пред другими чувствует особенную охоту. Но ведь они имеют в виду одну общую науку. И отчего наука всего более идет в широту и вглубь, как не от специализации ее предметов и частной разработки отдельными личностями. Таким образом, собственные наши интересы и интересы человечества требуют, чтобы мы возвратились самым делом на почву народности, соединились с нашим земством. Но теоретики опять задают вопрос, в чем же должно состоять это сближение с народом? Чтобы не распространяться об этом предмете много, мы скажем коротко, что для сближения с народом образованных классов нужно. Первое. Распространить в народе грамотность. Народ наш беден и голодает вовсе не от того, что у него мало было средств к добыванию насущного хлеба. Земли у нас много, заработка не трудна по недостатку рабочих рук. Народ оттого беден и голоден, что невысок у него, по особым обстоятельствам, нравственный уровень, что он не умеет извлекать для себя пользу из тех огромных естественных богатств, которые у него под рукой. Значит, прежде всего, нужно позаботиться об его умственном развитии. Второе. Облегчить общественное положение нашего мужика уничтожением сословных перегородок, которые заграждают для него доступ во многие места. Средство это стоит в тесной связи с вопросом о сословных правах и привилегиях. Третье. Для сближения с народом нужно несколько преобразоваться нравственной нам самим. Нам нужно отказаться от наших сословных предрассудков и эгоистических взглядов. Народу тяжелы наши кулаки, которые когда-то были так в моде. Да он не терпит и оскорбительной для него французской вежливости. Нужно полюбить народ. Но любовью вовсе не кабинетной, сентиментальной. Да, нужно открыть двери и для народа. Дать свободный простор его свежим силам. Так мы понимаем сближение с народом. Читатели видят, что оно вовсе не фраза, пустое слово, а имеет большое значение в теперешней нашей общественной жизни. Но в том-то и дело, скажут нам скептики, что мы и народ не способны ни к какому лучшему будущему. За целую тысячу лет исторической жизни ничего не сделали ни мы сами, ни народ. Применяя к Руси известную мысль Монтескье «всякий народ достоин своей участи», что можем сказать хорошего о нас и этом народе, который, ну и так далее. Об этом вопросе мы скажем следующее. Во-первых, на что указывает нам русский раскол? Замечательно, что ни славянофилы, ни западники не могут как должно оценить такого крупного явления в нашей исторической жизни. Это, конечно, происходит от того, что они теоретики. По их теории действительно не выходит, что в расколе было что-нибудь хорошее. Славянофилы, лелея в душе один только московский идеал Руси православной, не могут с сочувствием отнестись к народу, изменившему православию. Западники, судя об исторических явлениях русской жизни по немецким и французским книжкам, видят в расколе только одно русское самодурство – факт невежества русского, гнавшегося за сугубым «Аллилуйя», двухперстным знамением и так далее. Они не поняли в этом странном отрицании страстного стремления к истине, глубокого недовольства действительностью. Оно и неудивительно, потому что, судя о вещах по теории, легко закрыть глаза на многое. Легко напустить на себя своего рода ослепление. И этот факт русской дури и невежества, по нашему мнению, самое крупное явление в русской жизни и самый лучший залог надежды на лучшее будущее в русской жизни. Во-вторых, скептики забывают, что народ удержал до сих пор при всех неблагоприятных обстоятельствах общинный быт, что, не зная начал западной ассоциации, он имел уже артель. Западные публицисты после долгих поисков наконец остановились на ассоциации и в ней видят спасение труда от деспотизма капитала. Но в западной жизни это общинное начало еще не вошло в жизнь. Ему ход будет только в будущем. На Руси оно существует уже как данная жизнь и ждет только благоприятных условий к своему большему развитию. А главным образом тут должно обратить внимание на то, с каким упорством народ отстаивал целые века свое общественное устройство и все-таки отстоял. Что же это за явление, как не доказательство того, что народ наш способен к политической жизни? В-третьих, посмотрите, какой иногда такт в суждении, какая зрелая практичность ума, меткость в слове проявляется в этом народе, который не имеет никакой юридической подготовки, не знает римского права. Законоположение 19 февраля вызвало народ к жизни, поставило его в новые условия. И он вовсе не оказался неспособным обслуживать свое новое положение. Если вы следили за крестьянским делом, вы не можете не согласиться, что в фактах его проявляется не одно только невежество и глупость. Да, наконец, хотя бы эта способность самоосуждения, которая проявляется на Руси с такой беспощадно страшной силой, не доказывает ли, что самоосуждающие способны к жизни? Не в русском характере иметь такой узкий национальный эгоизм, какой нередко встретить можно у англичанина, у немца, у француза. Так ли народ наш привержен к своим обычаям, поверьям, своему быту, как, например, англичанин к своим учреждениям? Не потому русский народ слишком крепко держится своего, что оно свое, а потому что он не слышал ничего лучшего, потому что все другое, рекомендованное ему со стороны, он нашел худшим. Он потому и держится своего, что оно лучшим ему кажется и всего, что он слыхал и видал. А вот посмотрите, с какой настойчивостью отстаивает англичанин свои университеты, хотя и осознает, что их устройство далеко расходится с современными понятиями. Ему дорог английский метод воспитания и образования не потому, чтобы он считал его лучшим из всего, что он знает в этом отношении, а потому что это свое. Или посмотрите на ту сальную, иногда сентиментальность, с какой немец рассуждает о своей полиции или своих советниках и о превосходстве немецкой нации пред другими. Вот француз, который постоянно толкует о славе нации, о своих национальных учреждениях, о военных своих подвигах, только потому, что заговори он иначе, он изменил бы своей славной нации. Но узкая национальность не в духе русском. Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать себя самого, иногда даже он несправедлив к самому себе. Во имя негодующей любви к правде и истине. С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрине и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее и жизненнее, чем положительная литература времен Очаковских и покорения Крыма? И неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни? Не та болезнь опасна, которая на виду у всех, которой причины все знают, а та, которая кроется глубоко внутри, которая еще не вышла наружу и которая тем сильнее портит организм, чем по неведению. Долей она остается непримеченной. Так и в обществе. Сила самоосуждения прежде всего сила. Она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру. Негодование на общественные язвы, болезни предполагает страстную тоску о здоровье. И неужели отрицание наше кончится только одним разрушением? Неужели на месте полуразрушенных зданий ничего не воздвигнется, и это место останется пустым пожарищем? Неужели мы настолько задохнулись, настолько замерли, что нет надежды на наше оживление? Но если в нас замерла жизнь, то она, несомненно, есть в нетронутой еще народной почве. Это святое наше убеждение. Мы признаем в народе много недостатков. Но никогда не согласимся с одним лагерем теоретиков, что народ непроходимо глуп, ничего не сделал в 1000 лет своей жизни, не согласимся, потому что излишний ригоризм нигде не уместен. Если друзья будут о нем такого мнения, то что же останется для недоброжелателей?